Митинг открылся. Выступил Прохоров. Предоставили слово и Толиченко. Он вышел вперед, долго глядел то на свои большие руки, то куда-то под ноги, то на толпу. «Вася, фашисты на Украине, в селе у тебя, на родине у тебя, и ты не можешь сказать пару слов!» — донесся взволнованный голос Каца. Толиченко поднял над головой руки. «Сказаты? Да шо ж мне сказаты вам, коли не говорить, а воевать треба? От тут трошки е!» Он потряс гирями кулаков. «Отдам усе! И кровь, и жизнь! Клянуся вам!» Снова грянул оркестр. Машина тронулась и скоро исчезла за поворотом. Призывно залился приисковый гудок. Со шлюза ближайшего прибора хлынула вода, прогрохотала тачка по трапам. Обеденный перерыв кончился. О первой частичной мобилизации Колосов узнал, когда был в Аркоголинской автоколонне. Ночью пришла телеграмма. Доставить на мобилизационный пункт в Никсикан для отправки на фронт заключенного Федорова, бывшего комдива. Юрий позвонил в лагерь и сообщил, что едет в управление и доставит Федорова. Машина уже стояла под окном конторы. Юрий вышел. Солнце пекло, но уже подкрадывалась осень. Она таилась в побуревшей траве и первых желтых листьях кустарников. Пришел начальник гаража, сухой подвижный старичок с маленьким узелком. На нем были новые телогрейка и рабочий костюм. «Я готов». «Так вы и есть комдив Федоров?» – удивился Колосов и открыл дверку кабины. «Садитесь». Ему и в голову не приходило, что этот исполнительный заключенный был когда-то командиром дивизии. «А что?» – улыбнулся Федоров. «Когда-то воевал не так уж плохо. Может, пригодится мой опыт». «И только вас одного?» – спросил Юрий. «Как видите, привезли на Колыму 25 однодельцев. И вот все, что осталось». На подъеме водитель включил вторую скорость. Из-под колес заклубилась пыль. Юрий поднял стекло. Позади раздались нетерпеливые гудки. С дороги свернуть было некуда. По сторонам кучи земли. Снова гудки и непонятные хлопки. Водитель заволновался. Юрий выглянул в дверку. Из легковой машины стреляли по баллонам. «Агаев!» – предупредил Юрий. Водитель наехал на огромную кучу земли, остановился. Легковая машина проскочила вперед и встала. Вылез Агаев, пряча пистолет. «Слушайте, вы это что?» – двинулся он грозно к водителю, но сразу обмяк. «А, Костылев, не забывай, дорогу уступать надо!» – промямлил он, вернулся к машине и уехал. «Вы что, знакомы?» – спросил Юрий. «Да, учились вместе и дружили даже. Слабоват он был и плохо соображал. Но я тянул, помогал, потом разошлись. А теперь он герой. Чудеса! Здесь встречались?» «Вот так же на трассе. К себе приглашал. Да на кой он мне? Дороги наши давно разошлись. Я вот побывал за колючкой, а он, видите, какой чин?» Костылев печально улыбнулся. «За что отбухал 3 года, убей, не пойму. А вот Агаев, когда работал на Лубянке, человека застрелил. Ну, потаскали малость и на Колыму. Да только не в лагерь. Вот ведь оно как!» Комди вдруг засмеялся. «Вот оно, великое очищение!» Он торопливо сбросил куртку и в одной рубашке выскочил на трассу, подставляя себя теплому ливню. Дождь еще щелкал по железу машины, но уже спокойный и ровный. Туча уплывала в сторону Чай-Урии. Запахло хвоей, смолой, мокрой глиной. Федоров вытерся курткой и снова забрался в машину. Как будто родился. Дождь прибил к земле отвалы, и теперь яснее обозначились забои и приборы. Шорох породы и звуки работ сливались с гулом Чай-Урьи. Всюду блестели лужи, по дорожным кюветам еще бежала вода, но снова светило солнце. Недалеко от Никсикана нагнали колонну. Вот они, первые колымские части.